Глава 5. Новый мир доказал, что человек – существо крайне адаптивное. Дай ему воздух, гравитационное поле, немного плодородной почвы, и он тут же обустроится. Натыкает высоток, макдональдсов и магазинов с брендированной одеждой. В общем, все как всегда. Из мертвой планеты Марс превратился в небольшой аналог Земли. Здесь было 5 континентов, которые омывались 3 огромными океанами. Ничего сложного. Самый большой континент – это как раз на котором расположилась группа из 3 крупнейших городов – Веста. Он был назван в честь богини домашнего очага. От него через небольшой перешеек Кеплера и мыс Тарковского можно было попасть на следующий континент – Юнона. На нем было построено 5 небольших городов, несколько промышленно-добывающих зон и огромное количество аграрных территорий, где трудились заключенные. И чуть подальше, через пролив Гагарина, к Юноне тянулся Гефест, самый маленький жилой континент, на котором достраивалось еще 2 города и несколько масштабных зон для добычи леса. Диана и Церера, 2 оставшихся континента, были аналогами земной Антарктиды. Вечно замороженные земли располагались на северном и южном полюсах планеты. Туда лишь изредка отправлялись исследовательские группы, чтобы добывать образцы и наблюдать за изменениями. Даже после экстренного терраформирования ученые не оставляли надежду понять, была ли жизнь на Марсе до нашего приезда. В старом мире судьба закинула меня в Москву, поэтому я привык к шуму мегаполиса. Посели меня в деревню, то наверняка бы скукожился от тоски. Нравилась мне вся эта ежедневная суета. Много народу и куча самых разных звуков. Столица буквально кипела. Кстати, всего на Марсе было 10 крупных городов. Нейрополис – самый большой. Затем по убыванию количества населения Циолковский, Коперник, Кондратюк, Хаббл, Браги, Королёв, Цандр, Тихонравов, Птолемей. И это не считая небольших станций, миниатюрных поселений с заключенными и перевалочных баз в пустоши. Первый вопрос, который у меня возник, а с какого перепугу всем городам дали имена великих исследователей, которые сделали мощный вклад в изучение космоса, а столица вдруг – Нейрополис? Выяснилось, что во время общего совета Земли, когда еще все только начиналось, представители от разных стран сильно повздорили. Причем азиаты вообще склонили голову и сказали, что в спорах за название участвовать не будут. Оттого имена японцев, корейцев и китайцев отложили на потом. Зато европейцы, американцы и русские сцепились не на шутку. Кто-то даже предлагал назвать столицу именем Илона Маска. Фух, вот еще. Да, исследовал Марс. Да, вкладывал деньги в науку. Да, отправил электромобиль в космос. Будто там и без него мало мусора. И что с того? Русские и представители европейских стран были против. В конечном итоге провели мозговой штурм, а обычный жеребий подобрал название из предложенных. Теперь столица Красной планеты – Нейрополис. Все с этим согласны и были довольны. Вот серьезно, я порой диву давался, насколько упертыми бывают люди. В чем цель программы колонизации именно здесь, на Марсе? В том, чтобы освоить большую часть пустоши – огромной пустыни, которая распростерлась по 3 континентам. Изначально их хотели разделить и дать название, но посчитали, что смысла ноль. Мол, и так скоро все заселим, так что просто обозвали пустошью, и дело с концом. Но несмотря на очевидное сходство с Землей, мир Марса был полон загадок, ответы на которые люди все еще не могли найти. К примеру, почему во время дождя на небе можно было увидеть северное сияние? Откуда в океанах и морях появились новые виды микроорганизмов, рыб и млекопитающих? И главное, почему на Марсе не растет чечевица? Ученые всего мира до сих пор ломали над этим голову. Ну а я вынужден продолжать свою службу. Эрис, включи ко мне песенку для езды на истинном гангстерском автомобиле. И поставь напоминалку заехать после работы в типографию, произнес я, остановившись на светофоре. Выполняется подключение к аудиосистеме песни Я-мобиля. Ох, прошу прощения, истинной гангстерской тачки, усмехнулась помощница. Была бы она настоящей, так схлопотала бы по жопе, чтоб потом век помнила. Я ведь потом точно вырву тебя из себя. Не выйдет. Мы вместе навсегда. Тяжко вздохнув, ответила она, а на мониторе центральной панели тут же появился интерфейс проигрывателя. В верхней строке высветилось трек номер 0124. Эминем. Without me. «Ты издеваешься?» — возмутился я, глядя на то, как вставший рядом со мной паренек на Тесле с удивлением уставился на сотрясающуюся от басов недолегенду отечественного автопрома. «Немного». «Ладно, пес с тобой. Послушаем, что дают». Прибавив звук, я вальяжно покатил в сторону участка. Да уж. Среди всех этих новомодных электрокаров «Волга» сильно выделялась своим допотопным видом. Зато автолюбители обращали внимание. У них-то тонировка была только на задних окнах. Смотрят во все глаза. Кто-то даже улыбался и махал. На этом хорошие качества технозомби от Горьковского автомобильного завода благополучно заканчивались. Ехала дергана, расход постоянно плавал, а салон насквозь провонял жареной картошкой. Вот неужели непонятно, что когда запихиваешь в тачку мощный двигатель, надо рассчитывать не только на диностенд и гоночный трек? Большую часть своего рабочего времени помощники и вигиланты ездили по городу. Отдельные полосы для того, чтобы гнать под 200 км в час, у нас не было. В общем, не продумано от слова совсем. Хотя мне казалось, что даже если я сейчас втоплю по полной, двигатель вылетит из-под капота, а кузов машины развалится на кусочки. Слишком старо и, честно, выглядело ненадежным. Но стоит довериться местным профессионалам. Я еще ни разу не слышал, чтобы служебные автомобили ломались или попадали в курьезные ситуации. Так что это просто ворчание старого деда, который всегда хотел С-560, а ему дали газ. Но больше я угорал над следаками. Они вообще на форсированных буханках гоняли. Наверное, потому такие злые, что постоянно копошатся в этом вечно сияющем творении отечественного гения. Заехав на КПП, я поздоровался с Джемисоном, который сегодня дневалил, и направился к подземному заезду в гараж. Шлем мне еще не вернули, поэтому нужно было делать все максимально скрытно. Припарковавшись к черной пятерке, я вышел из великого апостола русского автопрома и хотел пойти наверх, как вдруг заметил ярко-красную шевелюру. Критика сидела на капоте своей новенькой восьмерки и любовалась собой в карманное зеркальце. От одного лишь ее вида мои кулаки невольно сжались, а в голове возникло несколько самых непристойных шуток. Вот честно, окажись мы на необитаемом острове, я бы не стал мучить ее и себя. Сразу бы убил наглую самовлюбленную выскочку. Ненароком взглянув на меня, критика всем своим видом выказала отвращение. «Что, дедуля подарил тачку на день рождения?» Злобно усмехнувшись, поинтересовалась она. «Если бы критика не была такой сукой, то, возможно, я бы даже считал ее привлекательной. Голос приятный, да и внешность — ничего, но стоило открыть рот... лучше бы вообще молчала». «Дедулина машина лучше, чем бабулина зеркальце. Кстати, заехав сюда, я уловил едва заметный аромат Красной Москвы. Теперь понятно, от кого?» Злобно усмехнувшись, ответил я. Получена ачивка «Матерь Господня», незаконорожденный пикапер всея Руси. Плюс 200 защита девственности. Девушка лишь отвернулась, сделав вид, что меня просто не существует. Захлопнув зеркальце, она вальяжно потопала в сторону лестницы, где ее уже поджидала небольшая кучка местных фанатов. Мне вот интересно, что они находили в критике? Вот серьезно, если видишь, что девушка никого к себе не подпускает, то с чего вдруг она должна выбрать именно тебя? Надежда на чудо? Или принцип игуаны? Яд действует очень медленно, поэтому рептилия преследует жертву несколько дней, пока не дождется ее смерти. А сама критика? Зачем ей это? Вся такая холодная и недоступная стерва, но... Ой, мальчики, мне нравится, когда за мной ходит толпа хвостов. Мерзко это. В общем, странное поведение с обеих сторон. «Тебе необходимо принимать людей такими, какие они есть», вздохнув, произнесла Эрис. «То, что она когда-то перешла тебе дорогу и составила качественную конкуренцию, не делает из нее врага. Критика лишь сделала тебя лучше». «Она нагадила специально, чтобы унизить. Но меня больше раздражает ее поведение. Вот я прекрасно понимаю, что мне нет до этой зазнайки совершенно никакого дела, но вот просто бесит. Бесит, и все тут». «Спешу тебя разочаровать. Зачастую ненависть к противоположному полу появляется как ответная или защитная реакция на недостижимость цели. Возможно, где-то в глубине души ты очень хочешь подружиться с ней, но из-за холодного поведения и собственной гордости такой возможности пока не представилось. И чтобы не чувствовать поражения, ты выбрал ненависть». «Издеваешься? Мне просто противен этот человек. Так все, давай мы больше не будем о ней говорить». «В уголках твоей души скрываются мечты о ее попе», Нет. Да. Эрис, я тебе еще за Волгу не простил. Фыркнул я и открыл дверь на лестницу. Мечты о попе-критике, вот еще. Конечно, я не переставал наслаждаться красотой девушек, однако с возрастом учишься распознавать стерв, которые могут принести кучу проблем. Чем слабее у парня характер, тем больше проблем может быть. Девчонки таких чувствуют всегда. И сперва играют, а потом растаптывают. Эдакие кошки-мышки. До сих пор помню, как соседская кошка разделывала мышей в подъезде. Просто так, по приколу. Чертов мохнатый Ганнибал Лектор. Поднявшись в участок, я направился в сторону кабинета женщины-пилы, но по пути меня перехватил Бальник. Добродушный юноша с ярко-голубыми, вечно искрящимися добротой глазами и темной, словно ночь, шевелюрой. Мой друг просто обожал танцы, качалочку и девчонок особо пышных форм. Последнее он аргументировал тем, что в новом мире почти не осталось по-настоящему шикарных женщин, и постоянно приплетал к этому фразу про превосходство волн над скалами. Но тут я уже ничего поделать не мог, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. «Товарищ Вигелант!» — обрадованно воскликнул он и крепко пожал мне руку. «Как себя чувствуешь в новом звании?» «Мне дали старый пистолет и древний автомобиль, так что в целом неплохо». «О, здорово!» — неуверенно ответил парень. «Слушай, я вот что хотел спросить. Меня тут одна девушка нехило озадачила, и я все никак не могу найти нужный материал для того, чтобы ей помочь». «Что за девушка?» «Кейтлин Агара. Второй курс факультета логистики в военном институте». Пам-пам. Я был крайне удивлен, ибо Кейтлин имела весьма неплохую фигуру, и пышной ее назвать точно нельзя. «Интересуешься худенькими? Завтра выпадет снег?» «Я проиграл ей в карты. Теперь отдуваюсь. Нужно помочь с дипломом», — обреченно вздохнув, ответил он. «А какая тема?» «По поводу дикарей из пустоши. Я-то с ними еще не работал, а вот у тебя опыт был». Он ненароком взглянул на мой протез, но я сделал вид, что не заметил. «Ладно, на обеде что-нибудь придумаем», — кивнув, ответил я. «Спасибо большое! Я твой должник!» С облегчением выдохнул он и направился дальше. На самом деле я не любил историю про потерю руки. Это была даже не моя ошибка, просто очередной просчет людей в пиджаках. И дело было даже не в бесполезности всей этой затеи, а то, с каким жаром они агитировали нас с предыдущим напарником, идти в бой. А я что? Был тогда жадный до рейтинга. Вернее, я и сейчас жадный, но тогда это был просто отвал башки. В общем, погнался за, как мне показалось, легкой наживой. Кто ж знал, что у дикарей уже есть свои вооруженные отряды, и они вполне себе неплохо обустроились в пустоши. По сути, это были те же самые дубликаты с оттисками, просто им сильно не нравилась сложившаяся ситуация, и вместо того, чтобы свалить обратно на землю, они выбрали простой вариант — скрыться в пустыне. Почва там отвратительная, да и с водой вечные напряги, поэтому боевым отрядам дикарей приходится нападать на фермерские территории. Вот там-то самая веселуха и начинается. Марсианский вариант разрушительного ранчо, только стреляют не по арбузам, а по головам обозленных на весь белый свет дикарей. Да, я прекрасно понимал, что жить в роли подопытной крысы не хочется, но лучше постараться и свалить к своим, чем прозябать в вечной пыли и нехватке ресурсов, крича о свободе. Подойдя к двери, я осторожно постучался. «Зайдите!» Голос Дунаевской, впрочем, как и всегда, очень напоминал электропилу. «Доброго дня!» Зайдя в кабинет, произнес я и тут же замер. На табурете вальяжно развалился Хук и, перебирая одной ладонью кубик Рубика, строго смотрел на меня. «Ну, привет», — выдохнул он и, оставив игрушку, тут же принял более суровую позу. «Здрасте», — ответил я, перебирая в голове варианты, как бы поскорее отсюда свалить. Блин, чувствовал себя школьником, отец которого хотел очень серьезно поговорить. «Давай без актерского мастерства, ладно?» Он поднял могучую ладонь, а затем указал на второй табурет. Дунаевская, как и всегда, заигрывающей походкой процокала в сторону выхода и поспешила закрыть дверь с другой стороны. Ситуация была настолько напряженной, что мне даже не хотелось угорать над внешностью женщины-дрели. Нет, ну выглядела она, конечно, молодо и относительно неплохо, но вот эта вечно одна и та же блузка вкупе с юбкой и карандашом делали ее похожей на типичную секретутку. Не зная я Хука, то наверняка подумал бы, что между ними роман. «Садись. буркнул наставник и еще раз указал на табурет. «Ого». Я сел напротив и деловито скрестил руки. Внимательно слушая. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить». «Если ты об убитых вчера, то мне уже всю плешь проели. Серьезно! Я не уверен, что ты скажешь мне что-то новое», — сухо ответил я и посмотрел в его глаза. «Виноватым себя считать я все равно не буду. Не смогу». «Ты должен был идти на крышу и ждать подкрепления там». Громкость голоса Хука поднималась, словно пассажирский самолет на форсаже. «Тебе или Волкову грозила опасность, требующая уничтожения живой силы противника?» «Относительно?» «Скажи, да или нет?» «Не грозило». «Убить 17 человек просто потому, что они взорвали твой служебный автомобиль? Да и то не твой, а казенный! Ты в своем уме?» До пиковой мощи оставалось совсем чуть-чуть. «Чем ты думал, когда кромсал этих бедолаг?» «Они плохие люди». «Плохие люди! Работают на полях, болван!» — воскликнул Хук и ударил мощным кулаком по столешнице. «Но это мелочи. Правда мелочи. Бандиты умирают каждый день. Не от наших рук, так от своих собственных». «Вот!» — я поднял указательный палец. «Я про что и говорю. Не я бы, так кто-нибудь другой...» «А как ты думаешь, каково будет твоим детям, когда кто-нибудь другой им вручит похоронку? Ты об этом думаешь, когда рискуешь задницей за просто так? Машину ему жалко. А детей тебе не жалко? Они ведь там. И они ждут. Каждую мать его среду ждут, что отец с ними свяжется». «На вольное решил надавить?» — злобно спросил я, сжав кулаки. «А по-другому до тебя не доходит». Хук плавно поднялся, закрыв от меня свет из окна. «Ты больше не матерый наемник и небольшой босс, который может себе позволить идиотские выходки. Ты в первую очередь отец». «Ага, который даже не может обнять своих детей». «Который после смерти может с ними общаться и приносить обществу пользу». Хук тяжко выдохнул и плавно опустился на стул. «Старого исправит только могила, мы это знаем, но, видимо, не в нашем случае. Учись контролировать свой гнев. Васильев сказал, что ты бы превратился в преступника, не будь у тебя этой работы. Так дорожи ей. Дорожи единственным сдерживающим фактором. Нельзя просто так убивать людей. Тем более пешек ренегатов. Не ты дал им жизнь, не тебе ее и забирать. Если не выдали официальный ордер, естественно». «Жизнь человека ценна лишь до выдачи ордера и лицензии, да? Знакомые слова. Где-то я уже слышал нечто подобное. Дай подумать... А, да, на земле, в проклятой пустыне, когда сдуревший африканский генерал приказал расстреливать женщин и детей из деревни, просто чтобы замотивировать своих солдат. Сперва мы их защищали, а теперь давайте, расстреливайте. Мол, скажем, что это враги». «Тогда твой отряд предал и убил своего работодателя. Это показало тебя как некомпетентного специалиста. Ты поддался чувствам, хотя у солдата не должно быть сомнений. Ты сам выбрал этот путь, и сам же в итоге все запорол. Не понимаю, к чему ты вообще вспомнил эту историю?» «Это к тому, что я знаю цену жизни. И хотя бы мне эту лицемерную дичь не надо задвигать, ладно? Я и без того наелся лапши с собственных ушей. Высказал, дал штраф, все. Не надо мне каждый раз объяснять, что такое хорошо и что такое плохо». «Я тебе высказываю и даю штраф каждый раз, когда у тебя чердак протекает. И что, хоть раз помогло, ты у нас один такой. А сделай нечто подобное, осьминог или бальник, под трибунал бы сразу. Запомни, Марк, панибратство в новом мире не любят. Васильеву скоро надоест, что ты играешь в друга для его дочки, и он выкинет тебя на помойку. Лишишься жетона военной гильдии, и все. Считай, второй шанс упущен. Что будешь делать? Работать продавцом булочек?» «Ха, я больше не привяжусь к машине. Ты бы видел, какой сарай Пылаев мне выдал». «Еще смеешь жаловаться? Скажи спасибо, что под трибунал не попал. Вот тогда бы заскулил. Ой, как заскулил!» Выдохнул Хук и отвернулся. «Тебе 50 лет. 50! а все ведешь себя как типичный персонаж из компьютерной игры. Ты сам выбрал этот путь, сам пошел учиться. Знай бы бывший наставник, во что ты превратишься, он бы сильно разочаровался. Буду пацифистом. Идет? Просто слушай, что тебе говорят. Я же о тебе переживаю. Ты толковый парень, я серьезно. В тебе есть стержень, есть хорошие черты характера. Ты качественный и ценный сотрудник, но твоя агрессия и несдержанность просто губит все на корню. Скажи, когда ты был начальником крупной организации, ты вел себя так же? Нет, это совершенно другое, ответил я, вспоминая, как держал в ежовых рукавицах свой коллектив. Так почему ты здесь не можешь себя вести сдержанно? Элеонора жаловалась, что ты сводишь ее с ума, а Форкс вообще называет тебя маньяком. Ты знаешь, у меня мерзкий характер. Меня так воспитали. Сам же мне втирал о том, что родители — кузнецы будущего. Так чего опять завел свою шарманку? Ай, Васильев тебя разбаловал. В общем, я больше не твой наставник, поэтому отныне вся ответственность только на тебе. Еще раз убьешь человека за то, что он как-то косо на тебя посмотрел, пеняй на себя. С Васильем я буду разговаривать уже совершенно другим тоном. Проурчал Хук. Да, папуль, буду стараться вести себя хорошо, усмехнулся я. Скажи честно, ты тусишь с Лией просто потому, что она дочка Васильева? Здоровяк вопросительно взглянул на меня. Нет. А почему? Потому что она единственный человек, с кем можно обсудить заводной апельсин или, скажем, консервный ряд. Она уникальный и интересный человек. А еще еле ходит и выглядит как смерть. Слушай, разобьешь девочке сердце, мы же от тебя живого места не оставим. Будь аккуратней, хорошо? Мы просто друзья, честно признался я. Хук, ну ты чего, взрослый же мужик, знаешь все. Про дружбу между мужчиной и женщиной можно говорить только когда им обоим под 60. Мне наплевать, с кем ты отжигаешь в бурлеске. Наплевать на дочку Карпова, которая стряпает тебе ужин каждый день. Но Лия — это другой разговор. Хук умел быть убедительным. Хоть одна слезинка упадет из-за тебя, лично шкуру спущу. Вот уже даже не смешно. Ей-богу, я хоть раз кого-то бросил? Или сделал кому-то больно? Это меня жена опрокинула с двумя детьми. Это я должен орать о предательствах женщин, но, как видишь, все хорошо. Я отношусь к своему прошлому с пониманием. Все шутки шутишь. Молодец. Наставник устало потер переносицу двумя пальцами и зажмурил глаза. В общем, с этим закончили. Теперь к основному. Скажи, на кой черт тебе сдался этот Буш? Потому что он хороший напарник. Потому что он очередная бесхребетная сволочь, которой ты будешь помыкать, дабы сделать рейтинг. Марк, Тобиас в последнее время стал слишком жестким. Я не знаю, что с ним случилось, но Элеонора утверждает, будто парень наконец-то обрел себя. Ой, давай не будем сейчас придумывать. Если человек бесхребетная сволочь, он таковой и останется до конца жизни. Нет, конечно, небольшой шанс есть, но точно не в этом тепличном мире. Тут, если ты не преступник, тебе будут жопу целовать. А в таких условиях люди становятся только хуже. Поверь мне на слово. Видимо, Буш исключение из правил. В любом случае, я твой выбор не одобряю. Ты, конечно, теперь птица вольная. Наставника у тебя больше нет, но все же советовать никто не запрещает. А ты знаешь, я херни не посоветую. Уж будь уверен. Я уже вырос, Хук. Пора принимать решение самостоятельно. «Ладно, но я все же поговорю с Пылаевым и дам ему наводку на человека, который сможет изменить тебя в лучшую сторону. Вернее, это будет обоюдная помощь. Дуэт двух разбитых сердец и переломанных жизней». «Ты про Колыбалова?» — ужаснулся я. Ох, неудавшийся романтик и поэт был грозой всех местных девушек. За последние 2 месяца его отвергли 32 раза. Конечно же, за свой успех у женщин он получил погоняло Казанова. «Упаси, нет!» — отмахнулся Хук. «Я пока ничего не скажу. Сам же горцуешь тем, что вырос. А вот и посмотрим, насколько я стал слеп и глух». «У меня свои взгляды на жизнь, а у тебя свои. Ты дал мне основу, научил главному, а теперь самое время принимать решение самому», — строго ответил я. Ай, будь ты обычным ребенком, проблем было бы гораздо меньше. Обучать дяденек с грузом прошлой жизни? И как я вообще на такое пошел? Грустно усмехнувшись, здоровяк вытащил из кармана небольшую коробочку. Найтмонгер дал мне это, когда я только заступил на службу в кадетский корпус. Мы были самым первым выпуском. В то время дикарей не было. Да и преступники еще особо не показывались. В общем-то, мы служили в довольно приятных и легких условиях, и, к сожалению, со временем я расслабился. Мы все расслабились. О, Хук в очередной раз вспомнил трагедию на Вессенгауэре, когда в 2037 году один индивид подорвал бомбу в театре, унеся жизни 219 человек. Говорят, жуткое было зрелище. Одна из самых страшных трагедий на Марсе. Хук, я знаю, каково тебе было. Ты тогда был молодым и ответственным воякой, а тут нежданно-негаданно. Но меня до сих пор интересует вопрос, а как его не нашли? А специальных служб тогда еще не было. Мы не вели сводки, не находили людей и вообще вели себя как обычные патрульные полицейские. Мы сами поверили в идеальный новый мир, который нам показывали по телевизору. И он был прав. С тех пор многое изменилось. Начали появляться помощники и вигиланты, отдел зачистки с участками по всей Федерации. Тот инцидент напомнил людям о том, что все мы не идеальны. Все имеют свои недостатки, бзики и... Мы все друг от друга зависим. Говорят, что Ноутмонгер погиб во время очередной перестрелки с дикарями из пустошей. Хук утверждал, что он тоже был слишком беспечен. Все поверили. Улыбнувшись, я поднялся и похлопал здоровяка по плечу. В этом нет ничего такого. Наверное, я бы тоже поверил, окажись здесь в то время. Все может быть, малой. В общем, храни это как напоминание о том, что нужно всегда следить за собой, за окружающей средой и быть максимально осторожным. Хук протянул мне коробочку. «Благодарю», — ответил я и, раскрыв ее, увидел медальон в виде солнца. «Почему именно оно?» «Естественный источник света. Он всегда укажет путь и поможет даже в самые темные времена. По крайней мере, Найтмонгер так говорил. Лично мне этот медальон принес удачу. Кто знает, может, и тебе принесет». «Как вариант». Я спрятал коробочку во внутренний карман куртки. «Так что там с напарником? Кого рекомендуешь?» «Хм, не скажу. Удачи с Бошем», — рассмеялся Хук. «Уверен?» «Более чем. У меня еще много дел, а тебе успешной службы, малой», — подмигнув, произнес здоровяк. «Ага, спасибо», — кивнул я и вышел из кабинета. На этот раз все было куда быстрее, но заинтриговал черт старый. Кого же он хотел на меня повесить? Может быть, жучков к нему отправить?» Кабинеты для переговоров находились на втором этаже. Я не особо любил это место, потому что тут вечно кто-то собачился. Напарники, которые не поделили наживу, или же руководство, которое решило устроить боевым товарищам разнос. Мне еще очень повезло, что Хук никогда не приглашал нас с Волковым сюда. Стенки у кабинок были настолько тонкие, что слышен каждый пук. А говор у здоровяка был под стать размером. Его голос напоминал гудок паровоза, а может быть даже громче. В общем, не любил я это место. Жирный Тоби ждал меня в кабинке номер 42. Как и всегда, был одет с иголочки, весь прилизанный и с идеальной шевелюрой. Слегка подкачанный молодой человек, на вид около 20 лет. А жирным он назывался только из-за волос. Раньше, когда Буш был совсем юным, у него начались возрастные проблемы. Прыщи и жирные волосы. Первые несколько месяцев он игнорировал проблему, говоря всем, что он уже через все это проходил. Однако новый мир всегда вводит свои коррективы. Эрис вынудила бедолагу обратиться к специалисту, и с тех пор Тоби преобразился. Правда, погоняла, так и осталась при нем. «Наконец-то», — слегка раздраженно произнес он. «Марк, честно, я очень польщен, что ты меня выбрал, но опаздывать на первую же встречу...» «Не начинай», — сразу оборвал его я. «Начальники никогда не опаздывают. Они приходят строго тогда, когда считают нужным». «Ай...» Тоби тут же закатил глаза. «Ладно, давай без формальностей. Расскажи свою цель, я тебе расскажу свою, да и закончим на этом». «Дослужиться до генерала и заработать на пенсию», — не думая, ответил я. «Аналогично. И я ни перед чем не остановлюсь», — произнес он. Окей, тогда очки рейтинга будем делить по факту выполненной работы. Я передам Дунаевской». «С чего вдруг?» — возмутился он. «Мне сказали, что ты тянешь на себя одеяло, а вечно в подсосе я ходить не намерен». «То есть ты хочешь сказать, что я могу ничего не делать и получать половину?» — удивился я. «Это...» Вот и все. Капкан захлопнулся. Люди, подобно жирному Тоби, были пугливыми и глупыми. И самое забавное, они прекрасно об этом знали. Когда ты не умеешь противостоять крупной и опасной рыбе в открытую, то начинаешь придумывать отпор. Этакий план, который состоит из речевых модулей. В фильмах и книгах работает, а вот в реальной жизни нет. Потому что если человек тупой, хрен из два он сможет обыграть опасную и сильную рыбу. А у Тоби была мотивация. Он хотел создать свой собственный клан, поскольку был тенью своей семьи. Боши создавали электронные компоненты, без которых новый мир попросту не смог бы существовать. Гении, решающие глобальные вопросы. И Тоби — кусок говна, который вечно плывет по течению. Такой ценный напарник, как я, ему был крайне необходим. И он прекрасно понимал это. Посему переиграть неудачника было на раз-два. «Так что?» Я нагло положил ноги на столешницу. «Играем?» «Я не это хотел сказать». «А что?» «Нет, Тоби, я же не давлю. Ты можешь выбрать другого напарника. Карл Смит, к примеру, или Колыбалов?» «Нет, все, был неправ. Хочешь работать так, будем работать так». «Тоби, дружище, я не хочу тебя обмануть или обыграть, не напрягайся. Нам всем нужны чейны и хороший ранг для безбедного существования». Опустив ноги, я придвинулся к столу и доброжелательно заглянул ему в глаза. «Сколько сделаем, столько и заработаем. Другого честного выхода я не вижу». «Ладно, по рукам», — выдохнул он и протянул ладонь. «Славно». Едва злорадно не усмехнувшись, я пожал его пятерню. «А чтобы ты наверняка не думал, что я тебя подставляю, будешь главным в нашем дуэте». В документах всегда ставили плюсик к лидеру пары. То есть человек, которому будут приходить задания, с которым будет совещаться руководство и которому будут прилетать все тумаки за косяки дуэта. «Ого!» Казалось, что Тоби ждал этого дня всю свою жизнь. В его глазах тут же заискрилась радость и гордость. «Поздравляю!» — кивнул я, как бы подчеркивая важность момента. «И рассчитываю на тебя». «Я не подведу!» Обрадованный напарник тут же подскочил и вылетел из кабинета. Как легко манипулировать молодыми и глупыми юнцами. Власти хотят все, особенно подобные неудачники, которых вечно все гнобят. Не скажу, что это хорошо, но с другой стороны, они сами на это ведутся. А поэтому, чего бы не использовать столь огромный потенциал? Скажи подобному идиоту, что он теперь начальник или руководитель какого-нибудь мелкого отдела, навешай на него кучу работы, а зарплату подними рублей на 500. Вуаля! Корпорация сэкономила денег на дополнительном специалисте и запрягла в кабалу старого. Коммерческая оптимизация, мать ее. Но была в этом дерьме и положительная сторона. Как только маленькая лошадка осознает, что на деле никакая она не директор и не руководитель, глаза сразу немного приоткрываются. Розовые очки лопаются, и надо же, человек начинает думать. Аплодисменты. Так что когда-нибудь Тоби скажет мне спасибо. Когда-нибудь. Но не сейчас. Выйдя из кабинки, я глянул на часы и с удовольствием обнаружил, что уже самое время обеда. А значит, нужно идти в местную столовку. Конечно, не ресторан со звездой Мишлен, но местным нравится. «Эй ты, поторопись! У нас сейчас котлетки!» Махнув рукой, позвал Бальник, стоя у двери. «Да-да, я тоже помню древние шутки!» Вздохнул я и зашел внутрь. Столовая у нас была самой простецкой из всех. Стены, покрашенные в бежевый, стандартные столы и стулья из прессованных опилок и мерно распространяющийся запах супа. Здесь от принципа Дозуа не осталось и следа. Вместо роботов работали приветливые девчонки, а на окошке стояла доброжелательная женщина. Все по классике, без излишеств. Главное — прийти немного пораньше, чтобы долго не стоять в очереди. «Так-так-так», — задумчиво произнес я, глядя в меню, которое было нарисовано на большой пластиковой доске. Борщ, куриный бульон, американский крем-суп с морепродуктами и мисо-суп. Какой богатый выбор! «Вчера завоз был», — ответил Бальник, встав за мной в очередь и передав поднос. «Не забыл про тему?» «Нет». «Точно ничего такого, что я спрашиваю». «Ой, хорош, а! Сказал же, поговорим». «Понял. — кивнул парень и тут же замолчал. Взяв солидную порцию борща, куриных котлет с ароматом пюре, салат из крабовых палочек и яблочный сок, я направился за свободный столик. Шумно тут в обед. Ощущение, как будто сидишь внутри пчелиного улья. Вигиланты и помощники с жаром обсуждали задания, личную жизнь и всякую ересь типа новых девчонок бурлеска. Все как и всегда. «Кстати!» Бальник со скрипом отодвинул стул и присел напротив меня. «Слышал, что Гэрис открывает новое заведение для особенных гостей?» «Элитных эскортниц можно поюзать в башне зла, а все нормальные пацаны тусят в бурлеске. Так чем же он еще собирается удивить наш город?» — поинтересовался я, чувствуя, как горячая, наивкуснейшая жидкость потекла по моему пищеводу. «Господи, вот за это я реально готов был расцеловать Сахарова и архитекторов. Спасибо огромное за то, что даже после смерти вы дали нам возможность кушать много и кушать вкусно. В общем, заведение называется Вайв-Сити». Бальник пригнулся и, сузив глаза, словно типичный жулик, продолжил. «Ходит слух, что там будут андроиды». «Фу, гадость какая! Ты хоть видел их? Нет, ну серьезно, это же обычные силиконовые куклы с искусственным интеллектом. Чем они лучше настоящих девчонок?» «Дело в том, что эти андроиды особенные. Они могут подстраивать внешность под желание клиента». Бальник алчно облизнулся. «Мерзость». «Я аж чуть не подавился. Давай лучше про дикарей. Что ты хотел услышать?» «Да по сути, мне бы просто пару тем, которые нужно поискать в интернете. Я не знал, с чего начать, поэтому просто вводил все, что приходило в голову, а поисковик выдавал лишь убитых лидеров дикарей. Да несколько столкновений на Гефесте. В общем, я совсем запутался. Да и Кейтлин тоже». Обреченно вздохнув, ответил он. «А что именно ей надо?» «Кто этим всем заправляет на данный момент? Иерархия в их обществе и конечная цель. В интернете глянул, но как-то слишком уж расплывчато. А других спрашивать смысла ноль. Все борцы с дикарями у нас на Юноне и Гефесте». «Хм». Я немного задумался, ибо пытался сгруппировать мысли. «Начнем с их лидера, Фраксикуса Линга, помешанного на религии фанатика». «Что? Да и разве клан Лингов существует?» озадаченно спросил парень. «Нет. Он сам придумал себе это имя. Вернее, он искренне верит, что какой-то там божок его так нарек. В общем, нет никаких Лингов, и уж тем более Фраксикусов. Все это бред сивой кобылы. На самом деле никто не знает его истинного имени. На людях выступает в маске. Допрашивали нескольких его приспешников и проверяли на детекторе лжи. Тоже ничего не знают. В реестрах пропавших или мертвых его нет, поэтому либо он каким-то чудом смог взломать архив Федерации и удалить оттуда информацию, либо он уже родился в пустоши. Во втором сильно сомневаюсь. Скорее всего, бывший оперативник или что-то типа того. Кукуха у него поехала знатно. Линк искренне верит в то, что он избранник космических богов и несет свою ересь в массы. Кто-то приходит к нему от безысходности, кто-то просто потому, что идиот по жизни, но основы его общества составляют беглые заключенные. Как ты думаешь, будет ли с этого в будущем какой-то толк?» «Ужас». Бальник придвинулся еще ближе и избавил громкость голоса. «А в чем суть его религии?» «Я уже точно не помню. Вроде связано с тем, что в древние времена была каста богов, которые зажигали звезды и дарили планетам жизнь. Линк искренне верит в то, что люди нарушили один из заветов этих древних богов, вырвав душу человека и переселив ее в искусственное тело. Якобы так делать нельзя. И теперь он, как избранник этих древних богов, воюет против системы. Причем сотрудничает с ренегатами, пиратами с восточных берегов Юноны и вообще обожает бандитов. Чувствует мое сердце, что проблема не только в его вере, но в том, что он просто больной на голову маньяк. Вводит людей в заблуждение, грезит о каком-то там идеальном мире, а сам сотрудничает с бандитами, которых, по идее, мы должны уничтожать, а не сажать работать на плантации», — ответил я и приступил к пюрешке с котлетками. «Тебя послушать, так никто бы в здравом уме не отправился жить в пустыню. Я к тому, что среди его приспешников немало и обычных людей из городов. Чем он их так зацепил?» «Своими сказками. Человек готов стерпеть все, что угодно, если пообещать ему светлое будущее. Вот, еще чуть-чуть, и вот сейчас, вот буквально завтра, все будет хорошо. Да и к тому же, человек – существо крайне ленивое. Ему в большинстве своем не хочется самостоятельно думать о будущем и хоть что-то для этого делать. Зачем? Ведь есть волшебные боги, которые увидят твои мучения и страдания, а затем подарят шикарный мир, где есть все, что нужно. Здорово, правда? Но это как-то глупо. Не находишь? Не нахожу. Человек не любит винить себя. Ему легче винить окружающих. Бога, судьбу, да кого угодно, лишь бы не себя любимого. А тут тебе святой человек пришел и разложил на пальцах, что жизнь в пустыне — это всего лишь очередное испытание. В общем, очередной бред сивой кобылы. Ха, иногда поражаюсь некоторым товарищам. О, я уже давно ничему не удивляюсь. И ни в коем случае не смею их винить. Запомни, это личный выбор каждого человека, в кого или во что верить. Поэтому просто прими. Улыбнувшись, ответил я. «Всегда будут недовольны. Всегда будут те, кто захочет сопротивляться общему укладу. В этом суть общества». «Тогда не совсем понимаю. Вот у нас всех есть Эрис, искусственный интеллект, который вживляют в каждого человека при рождении. Она умеет записывать звук и анализировать мысли. Почему верховный лидер до сих пор не отдал приказ о том, чтобы за нами следили? Это ж как будет удобно!» Подумал не о том, сразу приехали и провели толковую беседу. Или вообще, поймали на месте. Начнем с того, что преступники и дикари удаляют Эрис из тела. Сложная, но вполне доступная операция. А закончим тем... Ты хоть представляешь, сколько денег понадобится, чтобы запустить оборудование и фильтровать такой огромный объем данных? Эрис хранит лишь часть воспоминаний, и то для того, чтобы с тобой общаться. Она подстраивается под каждого индивидуально. В этом соль. Но представь, что она будет отправлять все данные в центр, на обработку. Представь, сколько новых людей нужно будет нанимать в штат, ибо полиция не справится. А настоящих преступников и дикарей на данный момент всего 0,4% от общего населения Марса. Да и прирост у Линга совсем небольшой. Федерации куда выгоднее отправлять в пустыню отряды захватчиков, чтобы отлавливать дикарей и запихивать на плантации, нежели вкладывать огромные деньги в оборудование. «Не, все равно неубедительно», — сморщившись, ответил Бальник. «Должно быть что-то еще. Новый мир не настолько сильно прогнил из-за денег, чтобы спокойно жертвовать жизнями людей». «Хм, есть причина куда солиднее», — хитро улыбнулся я, отставив пустые тарелки в сторону. «Личное пространство. Этот пункт есть в Конституции. И представь, что начнется, когда люди узнают, что Эрис читает их мысли, а затем отправляет в центр. Бунт! Восстание, мятеж! Линк от этого только выиграет». «Так сделай это тайком. Включи и прослушивай, кто о чем говорит. В чем проблема?» «Начнутся задержания, начнется шумиха в СМИ. Люди узнают, и тогда тем более выйдут на улицу. У многих на земле остались семьи. Это хороший сдерживающий фактор», — пожав плечами, ответил я. «Хук мне сразу об этом рассказал, когда я только-только стал помощником». «А ведь правда, я об этом не подумал. Хорошо. Выходит, рейдеры в пустыню и отдел зачистки экономически выгоднее. Тогда вопрос, к чему вообще стремится движение Линга?» «Банальщина. Захват власти на Марсе». «Твою ж мать!» — выдохнул Бальник. «А почему помощникам никто об этом не рассказывает?» «Потому что мы не пограничники. Наша задача — война с ренегатами. А кто там в пустыне, это не в нашей компетенции», — ответил я, пододвинув стакан. «Входящее сообщение от контакта жирной Тоби», сообщила Эрис. «Выведи на интерфейс». Я допил нектар и откинулся на спинку стула. «Жирный Тоби, я договорился с Пылаевым. Нас закидывают в высшую лигу. Захвати шлем и жди меня на выезде из служебного гаража». «Отлично», — обрадовался я. «Что такое?» — тут же поинтересовался Бальник. «Жирный Тоби отписался. Нам дали первое совместное задание». «Да ладно! Ты и с жирным Тоби?» Парень аж раскрыл рот. «Но он же тупой, как пробка. Неужто хочешь затащить его в нашу компанию?» «Не, ничего личного. Только бизнес», — отмахнулся я, поставив стакан к пустым тарелкам. «Дела», — выдохнул Бальник, почесав затылок. «Не уверен, что вы с ним сработаетесь. Странный он парень. Знаешь, такой типаж. Обиженный на всех. Вечно пытающийся что-то доказать». «Мне на это плевать. Главное, что есть тот, у кого я могу без особых проблем отжать добрую половину рейтинга на заданиях. В общем, выше нос. Прорвемся!» Улыбнулся я и, составив посуду на поднос, направился к кухонному окошку. Второй человек за сегодня говорит, что с Бошем будут проблемы. А если учесть, что Хук никогда и никого не подговаривал, то значит, я и правда чего-то не замечаю. или просто не хочу замечать. С Волковым было просто. Ему в большинстве своем хотелось лишь сделать вид исполнительного оперативника. Так что я очень рассчитывал раскусить Тоби в ближайшее время. Да и в любом случае, предстоящее задание хоть немного покажет мне его истинную суть. Возле гаража меня уже поджидала черная девятка. Прыгнув на пассажирское кресло, я щелкнул фиксатором, а затем снял шлем и положил его в специальный отсек, который располагался на месте бардачка. Из-за того, что ренегаты вооружались лучше с каждым днем, приходилось идти на довольно строгие меры для защиты анонимности. В шлем помощников и вигилантов вставлялись специальные фиксаторы. То есть, если оперативник потеряет сознание, то снять защиту можно будет только вместе с головой. Неудобно, но в данном случае лучше перестраховаться. «Готов?» — поинтересовался Тоби и, щелкнув коробкой передач, плавно выехал на главную дорогу. «Всегда готов! А, кстати, что там за задание? Ты толком ничего не написал», — поинтересовался я, откинувшись на спинку спортивного кресла. «Да там плевое дело! Нужно захватить 2 шестерок ренегатов на стройке. Решили поживиться кабелем в незаселенных новостройках на окраине, а кто-то из местных спалил». «Они до сих пор на месте?» «Да, полицейские не стали их пугать. Караулят издалека, как и всегда. Дроны наши все», — усмехнулся Тоби, сворачивая во дворы. «За поимку 2 шестерок много не дадут, но для первого задания неплохо. Плевое дело на пару минут». «Плевое. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Я выглянул в окно и осмотрел пустые новостройки. Совершенно новый район, в котором практически никто не жил. После вчерашнего инцидента и гибели лидера, ренегаты должны были залечь на дно. С чего вдруг засуетились и начали красть кабель? Даже как-то странно. «Ты выглядишь озадаченным». Тоби с подозрением посмотрел на меня. «Нет, просто странно, что они вновь выползли». «Они всегда так. Днем все работают, поэтому спалить, как 2 неприметных чувака скручивают кабель, будет сложно. Да и вообще они охренели! Раньше тащили оружие, а теперь уже и на стройматериалы перекинулись». «Видать, планируют ремонт», — усмехнулся я. Тоби остановил машину возле небольшой трехэтажки, и, надев шлемы, мы вышли на улицу. До места, где были обнаружены нарушители, оставалось около 300 метров. «Эрис, обнови метки», — прошептал я, выглянув из-за угла. «Есть». «Подмога к ним еще не подошла?» — спросил Тоби, выхватив пистолет. «Они там вдвоем?» «Ага, скручивают потихоньку. Погнали!» Я вышел из укрытия и, стараясь не терять из вида точки, легкой трусцой побежал в сторону дома. Жирный Тоби не отставал. «Их нужно окружить. Ты изнутри или снаружи?» — спросил я, оценивая скорость реакции и возможные пути отступления. «Снаружи!» — ответил напарник и вытащил газовый пистолет с кошкой. «Уверен?» «Более чем!» «Ладно», — кивнул я и забежал в подъезд. А шестерки продолжали мирно сматывать казенный кабель. Видимо, они работали под лозунгом «И пусть весь мир подождет». Аккуратно поднявшись по лестнице, я услышал звук болгарки. Видимо, решили еще и из щитка умного дома все скрутить. Блин, и на кой черт им все эти электронные компоненты? Решили подарить новому боссу комфортный дом? «Марк, я уже напротив окна! Давай на счет...» Голос Тоби прервался и по ушам ударил мощный писк. «Твою же мать!» — выругался я, едва не потеряв сознание. «Что за дерьмо происходит?» «Перегрузка системы! Тревога!» — предупредила Эрис. «Экстренное выключение через 3!» Договорить она так и не успела. Интерфейс внутри шлема потух, погрузив меня во мрак, а правое плечо пронзила острая боль. Я совершенно не понимал, что происходит, и пытался на ощупь найти любую поверхность, чтобы облокотиться. Рассудок помутился, а ноги как будто стали ватными. Завалившись на бок, я тут же вырубился. Выбравшись из мрака своего сознания, я почувствовал противную, зудящую боль в голове и сильное жжение в правом плече. Меня явно долбанули транквилизатором. Ох, как же хреново! Еще и Эрис усугубляла положение. «Система перезагружена. Пожалуйста, вернитесь в зону обслуживания ИИ Эрис». «Система перезагружена. Пожалуйста, вернитесь в зону обслуживания ИИ Эрис», — повторяла она. Увы, помощница работала только в городах и пригородных зонах. Ей была необходима сотовая или спутниковая связь. Благо, что хоть интерфейс в шлеме включился, а то без него ни хрена не видно. Судя по висящим вокруг меня коровьим тушам и холоду, меня закинули внутрь рефрижератора. Вот дерьмо! Тело замерзло. Еще очень повезло, что не уснул насмерть, а то вот была бы потеха. Интересно, а где Тоби? И главное, выжил ли он? Судя по резкому качку в сторону стены, мы наконец-то остановились. Двери рефрижератора со скрипом открылись, и солнечный свет больно ударил по глазам. Кучка ренегатов залезла внутрь и, отцепив мои руки от крюка, потащила за собой. Сил драться вообще не было. Отходники от транквилизатора давали о себе знать. «Давайте его сюда!» — гаркнул один из бандюков, и меня вытащили в тепло на улицу. «На колени!» «Вот еще!» — ответил я, продолжая стоять. «Я сказал, на колени! Босс хочет поговорить с тобой!» — прокричал бандит и, подойдя ко мне, сделал подсечку. Ноги меня совершенно не слушались, и поэтому шмякнулся я знатно. Вот что за люди? Сами доводят мой организм до изнеможения, и сами же потом ругаются, что я пошевелиться не могу. Идиоты! Положив руки за спину, я аккуратно нащупал пустой пояс. Твою ж мать, даже пистолет забрали. Теперь одна лишь надежда на искусственную руку, но они каким-то образом заблокировали и ее. Твари! «Он здесь, босс!» Прогаркал любитель подсечек куда-то в сторону. Увы, я не мог разглядеть, что там происходило из-за столпившихся передо мной ренегатов. «Замечательно!» — произнес жутковатый голос, и спустя мгновение ко мне вышел человек. Рост примерно 190 сантиметров, да еще и широкий, как шкаф. Его лицо было спрятано под белой маской с двумя узкими прорезями для глаз и значком в виде дерева на щеке. Незнакомец подошел ко мне вплотную и присел на корточки. «Ого!» усмехнулся я. «Кого я вижу? Неужто сам Линк пришел меня поприветствовать?» «Мне было видение, что судьба сведет нас вновь», прохрипел он, не сводя с меня жуткого взгляда. «Я все думал, когда же именно это произойдет, но вчерашний день показал, что судьбу стоит немного поторопить». «Чем обязан подобной чести?» «Ты выкинул моего младшего брата Малка из вертолета», проурчал он, сжав мощные кулаки. «Человек в маске змеи. Сегодня мы, наконец, узнаем, кто ты такой». «Отлично. Если бы Эрис сейчас была здесь, то она явно бы вручила мне ачивку «Везунчик 80-го уровня». «Реально, и почему со вчерашнего дня я настолько удачлив?»